Глава 53. 7 ноября 2010. Он был в Ганьоне 1 ноября. Мы даже уверены, что он входил сюда. Сюда? Я хватаю Поля за руку. В этот дом. Я цепляюсь за него, чтобы не рухнуть. Мне так страшно, что мозг отказывается функционировать. Поль молчит. Он выглядит встревоженным. Мой друг только что приехал на улицу Фриден. Это... Ты так глупо пошутил? А похоже, шеф. Зачем я, по-твоему, здесь? Ради твоих прекрасных глаз? Сюда, в этот дом? Да. Мы снимем отпечатки пальцев. Когда он здесь был? 1 ноября. Когда вы с Льесом ездили во Флюме? Утром он, скорее всего, посетил кладбище. Рампем поставил двух офицеров на входе, чтобы наблюдали за могилой колец Септамбр, и один обратил внимание на старика за рулем зеленого Рено Твиго, который стремительно развернулся, как будто за ним гнались. Жандарм решил, что у него не в порядке техпаспорт. На самом деле Твиго принадлежит последней жертве Судковски, Матильде Пенсон. «Он ищет Бланш», — Поль кивнул. «Есть кое-что еще», — неохотно произнес он. «Выкладывай». Он звонил с городского телефона на свой мобильный, чтобы отразился номер. Мы отследили предоплаченный сотовый благодаря этому звонку. Его подзарядили в табачной лавке на углу улицы в Валансе. Это какой-то дикий кошмар. Где он, Поль? Где Судковски? Понятия не имею. Мы уверены, что он заглянул к тебе, но к твоей тете и вернулся в Валанс. Дальше его след теряется. Он имеет обыкновение растворяться среди людей, может находиться далеко или рядом. Сегодня он старик, никто не боится стариков, никто не смотрит в сторону стариков. Ты должна быть собраннее. Мы обыщем каждое помещение, нужно убедиться, что он ничего не прихватил. Я задержусь до эксгумации. Я запросил ордер у прокурора, срочный. Дело в Бланш? Да, необходимо уберечь тело. С него останется осквернить могилу. Ну вот, снова меня охватывает проклятый жар. И мгновенно покидают силы. Зрение мутится, по черепу словно бьют ножом. Я пытаюсь и не могу вымолвить ни слова. Перед глазами колышется черная завеса. Паника разрывает грудь. Потом я на несколько секунд отключаюсь, а придя в себя, вижу лицо Поля. Он даже не успел испугаться. И часто ты так реагируешь? Теперь да. Что это? Не знаю. Скорее всего, переизбыток эмоций. Отвечаю я, постаравшись, чтобы голос звучал беззаботно. Я встаю и сразу понимаю, что ничего, спасибо, добрый боженька, не сломала, хотя болит везде. Делаю несколько шагов по маленькой гостиной. Открываю чемодан, чтобы пересчитать кассеты. Вроде все на месте. Хорошо, что я взяла их с собой во Флюме. Встречаюсь взглядом с Полем. Он смотрит на меня странно. Все ясно. Думаешь, я жду ребенка? Он ужасно краснеет. Энцефалограмма моей любовной жизни — прямая линия, уже много столетий. Мы молча обходим дом. Кажется, ничего не исчезло. В чемодане с моей одеждой не рылись, я бы заметила. В ванной и на кухне все тоже на своих местах. Вряд ли Судковский покусился бы на 2 стаканчика из-под горчицы и 4 упаковки долепрана. Я проверяю спальню Колет, ее одежду в шкафу. В комнате со стиральной машиной он не тронул ни коллекцию вырезок о футбольном клубе Ганьона, ни похоронные таблички. Коробка с фотографиями. Я судорожно ищу ее повсюду, уверенная, что она должна лежать рядом с коллекцией. Что за коробка, Аньес? Розовая, обувная, в розовой бумаге. Колет хранила в ней мои фотографии с рождения. Я оцепенела от мысли, что монстр украл снимки. Он пришел сюда в поисках Бланш. Зачем ему твои фото? Поль участливо берет меня за руку. Он из числа одержимых. Такие ни перед чем не останавливаются. Его мозг не генерирует логических построений. Но начертания ему сдались. И как он узнал последний адрес Колет? Следил за тобой.